близкую разлуку. Тогда, предвидя близкую, душа болит унынием и тоской. И тоской. Я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой, Христос с тобой. Я говорю тебе, когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостно порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой, Христос с тобой. Тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. А если грусть, печали, огорчение твоей владеют робкою душой, тогда тебе твержу я в утешение: Христос с тобой, Христос с тобой. Тогда тебе твержу я, Христос с тобой, Христос с тобой. Любя, надеясь, кротко и смиренно, совершая, друг, ты этот путь земной, ты веруй, что всегда и неизменно Христос с тобой, Христос с тобой.